Глава 13. Первый заряд проходит всего в метре от Кассада, разнося на куски огромный валун, который он только что миновал. Полковник мгновенно падает, укрываясь от взрывной волны. Распластавшись на песке, защищенный силовой броней и полимерным камуфляжем, Федман Кассад замирает на несколько долгих секунд. Палец его лежит на спуске универсальной винтовки, ночной визор переведен в режим поиска цели. Он слышит только одно — частый стук своего сердца. Сенсоры прочесывают горы, долину и сами гробницы, выискивая что-нибудь теплое или движущееся. Безрезультатно. На лице полковника, скрытым черным зеркалом визора, появляется улыбка. Он не сомневается, что неведомый стрелок промахнулся нарочно. То была стандартная реактивная граната с 18-миллиметровым патроном, и если только стрелявший не находился в 10 или более километрах отсюда, случайный промах был просто невозможен. Кассад, выждав еще секунду, вскакивает, намереваясь укрыться за нефритовой гробницей. И в этот момент раздается второй выстрел. Страшный удар в грудь опрокидывает полковника навзничь. Чертыхнувшись, он откатывается в сторону и быстро ползет ко входу в нефритовую гробницу. Сенсоры зорко вглядываются и вслушиваются в ночь. На этот раз стреляли обычной пулей. Следовательно, в распоряжении неведомого охотника находится универсальная десантная винтовка ВКС, такая же, как у Кассада. Более того, противник наверняка знает, что доспехи Кассада пулей не пробьешь, даже в упор. Но универсальная винтовка имеет и другие режимы стрельбы. И если на очереди боевой лазер, полковнику придется туго. Он переваливается через порог гробницы. Его сенсоры по-прежнему не замечают ничего теплого или движущегося, если не считать красных и желтых полос, следов паломников на тропе к сфинксу, оставленных ими пару минут назад. Но и они тают на глазах. С помощью оперативных имплантов Кассад проводит разведку по каналам УКВ и оптической связи. Безрезультатно. Он включает максимальное увеличение, вводит поправки на ветер и песок, активирует детектор движущихся целей. Ничего крупнее насекомых. Он прочесывает окрестности радаром, эхолокатором, лидаром, надеясь засечь снайпера. Тщетно. Он выводит на тактический дисплей реконструкции двух прошлых выстрелов. Перед глазами повисают синие баллистические траектории. Первый выстрел произведен со стороны града поэтов, с расстояния более 4 километров к юго-западу. Не прошло и 10 секунд, как раздался второй, из района хрустального монолита, то есть из глубины долины, почти с километровой дистанции. Логика подсказывает, что снайперов двое. Но Кассад готов поклясться. Стрелял один. Он увеличивает масштаб изображения. Второй выстрел произведен из точки в верхней части отвесного фасада монолита, по меньшей мере с 30-метровой высоты. Кассад приподнимается и, подкрутив окуляры, глядит сквозь тьму и редеющую песчано-снеговую завесу на это громадное сооружение. Ничего. В стенах ни окон, ни щелей, вообще ни малейшего отверстия. После бури в воздухе висят миллиарды пылинок и капелек, и только благодаря этому на какую-то долю секунды становится виден зеленый лазерный луч. Но Кассад замечает его уже после того, как зеленое копье вонзается ему в грудь. Полковник откатывается назад, надеясь, что зеленые стены гробницы ослабят следующий импульс. Сверхпроводящие волокна его доспехов трудятся вовсю, переизлучая поглощенную энергию, а тактический дисплей сообщает, стреляют со стороны хрустального монолита, в чем полковник, кстати, не сомневался. Кассад чувствует в груди боль, как от укола, и, скосив глаза, видит на непробиваемом панцире 5-сантиметровое круглое пятно. Капли расплавленного карбонитрида падают на пол. Будь броня на один слой тоньше, полковник был бы уже мертв, а так он всего лишь обливается потом под панцирем. Стены гробницы, поглотившие рассеянное доспехами тепло, буквально пышут жаром. Биомониторы испуганно пищат, но ничего особенно тревожного не сообщают, Датчики скафандра рапортуют о повреждениях некоторых цепей, но все это поправимо. Его винтовка по-прежнему при нем и готова к бою. Кассат задумывается, держа палец на спуске. Гробницы — бесценные археологические памятники, уже много веков охраняемые как дар будущим поколениям. Пусть даже они действительно движутся навстречу ходу времени из будущего. Если полковник Федман Кассат принесет эти бесценные артефакты в жертву своим агрессивным инстинктам, он совершит преступление против всей галактики. «К дьяволу!» — шепчет Кассат и поднимает винтовку. Он поливает лазерными очередями фасад монолита, пока расплавленный хрусталь не начинает стекать вниз. Он всаживает в здание бризантные гранаты с 10-метровым интервалом, начиная с верхних этажей. Тысячи зеркальных осколков летят в ночь и, медленно кувыркаясь, опускаются на дно долины. На фасаде остаются дыры, уродливые, как провалы на месте выбитых зубов. Кассат вновь переключает оружие на когерентный световой пучок и простреливает внутренность сооружения через проломы, каждый раз ухмыляясь за своим забралом, когда вспышка озаряет очередной ярус. Кассат посылает очереди ПЭВов, пучков электронов высокой энергии, которые проходят через монолит на вылет и проделывают в горном склоне за ним безупречные цилиндрические скважины, 14 сантиметров в диаметре и полкилометра в глубину. Потом приходит очередь осколочных гранат, которые наполняют внутренности монолита десятками тысяч острейших иголок. И снова лазер. Широкие профилированные импульсы должны ослепить любого, кого угораздит на них взглянуть. И, наконец, в каждое отверстие разрушенного здания летят десятки теплочувствительных дротиков. Кассат отползает назад в коридор нефритовой гробницы и поднимает с лица забрало. Пламя горящей башни отражается в тысячах хрустальных осколков, разбросанных по всей долине. Ветер внезапно утих, и дым столбом подпирает небо. Дюны алы от огня. Ночь вдруг наполняется мелодичным перезвоном. Все новые хрустальные сосульки отламываются и падают, в то время как другие еще качаются на длинных стеклянных нитях. Кассат выбрасывает пустые обоймы и ленты, вставляет новые и с жадностью вдыхает холодный ветер, задувающий в открытый проем. Он не тешит себя иллюзиями. Неведомый снайпер наверняка ускользнул. «Монета!» — шепчет Федман Кассат и закрывает на секунду глаза. Впервые монета явилась Кассаду во время битвы при Азенкуре, октябрьским утром 1415 года от Рождества Христова. Поля были усеяны трупами французов и англичан, в лесу укрывались рыцари-одиночки, и один из них чуть не взял верх над Кассадом, но ему помешала невесть, откуда взявшаяся высокая, коротко стриженная женщина с глазами цвета моря, которые навсегда пленили Кассада. Расправившись с противником, полковник и неведомая женщина, даже не смыв с себя крови рыцаря, любили друг друга в лесу. Интерактивный тактический имитатор Олимпийской офицерской школы обеспечивал небывало высокую степень приближения к реальности. Но призрачная любовница Кассада по имени Монета вовсе не была детищем фантапликатора. Она приходила к нему и в бытность его курсантом Олимпийской школы, и в последующие годы, когда, усыпленный усталостью, Кассат погружался в очищающие глубины сна после реальных сражений. Федман Кассат и тень по имени Монета любили друг друга в укромных уголках всех на свете полей брани, от Антиетама до Кумрияда. Никому неизвестная, никем невидимая, Монета приходила к нему, когда он стоял на часах тропическими ночами и в осажденные крепости в заснеженных русских степях. Они страстно перешептывались в снах Кассада после победы на Мауи Абетаванной и во время мучительно долгого выздоровления воскрешения после взрыва мины ловушки в Южной Брешии, когда он чудом остался жив. Монета была его единственной любовью. Нет, больше. Всепобеждающей страстью, замешанной на запахе крови и пороха, вкусе напалма, нежных женских губ и горелого мяса. а потом был Гиперион. Санитарный корабль, на котором полуживого Кассада эвакуировали с Брешии, атаковали факельщики-бродяг. Уцелел один Кассад, он захватил вражеский катер и кое-как сел на Гиперион, на бесплодную высокогорную равнину за уздечкой в Экве, в долину гробниц времени, в царство Шрайка. И там его ждала монета. И они снова любили друг друга, а когда бродяги погнались за ним, чтобы захватить ускользнувшего от них пленника, Кассад и монета, и явившийся им на помощь полупризрачный Шрайк, уничтожили десантные катера и перебили всех солдат противника. Полковник Федман Кассад, рожденный в трущобах Фарсиды, сын, внук и правнук беженцев, гражданин Марса до мозга костей, испытал в тот день мгновение полного и абсолютного блаженства. Защищенный силой времени вместо доспехов, он скользил невидимкой среди врагов, разя направо и налево, как божество насильственной смерти. Такое могущество не снилось никому и никогда. Но после той кровавой бани монета вдруг обернулась чудовищем прямо в его объятиях. Или Шрайк занял ее место? Кассад не мог припомнить детали и вообще хотел бы забыть все раз и навсегда, если бы от этого не зависела его жизнь. Он знал, что вернулся отыскать Шрайка и убить его. Отыскать монету и убить ее. Убить монету? В этом он не был уверен. Полковник Федман Кассад знал только, что неистовые страсти его неистовой жизни привели его сюда, именно в это место и именно в этот момент. И если здесь его ждет смерть, так тому и быть. А если его ждут любовь, слава и победа, от которых содрогнется Волгалла, так тому и быть. Кассад опускает забрало, поднимается на ноги и с громким криком выбегает из нефритовой гробницы. Его винтовка выбрасывает десяток дымовых шашек и металлическое конфетти, сбивающее с толку радары. Но это прикрытие не слишком надежное, а бежать придется долго. Неведомый стрелок ведет огонь с башни монолита. На пути Кассада поднимаются фонтанчики от пуль, взрываются гранаты. Но полковник продвигается перебежками от дюны к дюне, от одной груды камней к другой. По шлему и панцирю барабанят осколки. Забрало трескается, загорается сигнал тревоги. Кассад отключает тактический дисплей, оставив лишь ночной визор. Сверхтвердые пули бьют его в плечо и колено. Кассад теряет равновесие и падает. Силовые доспехи становятся жесткими, вновь обретают гибкость, и Кассад тут же вскакивает. Он бежит, чувствуя, как под броней набухают кровоподтеки. Хамелеоновая кожа выбивается из сил, подлаживаясь под фантастический пейзаж вокруг. Тьма, пламя, пески, расплавленные хрустали, горящие камни. До монолита еще 50 метров. Лазерные плети вонзаются в дюны справа и слева от Кассада, обращая песок в стекло. Световые клещи зажимают его так быстро, что самое ловкое существо не успело бы увернуться. Устав забавляться с добычей, они вонзаются в нее, обжигая сердце, голову и пах жаром тысячи солнц. Его доспехи сияют, как зеркало, с каждой микросекундой меняя частоту под стать капризным цветам атаки. Вокруг Кассада мерцает нимб из перегретого пара. Микроцепи трещат от перегрузки, рассеивая тепло и поддерживая вокруг тела тонюсенькую оболочку силового поля. Одним броском полковник преодолевает последние 20 метров и, включив реактивный ранец, перепрыгивает через груды оплавленного хрусталя. Вокруг беспрестанно гремят взрывы, то сбивая его с ног, то подбрасывая в воздух. Доспехи Кассада окаменели. Он беспомощен, как кукла, которой перебрасываются огненные великаны. Внезапно обстрел прекращается. Кассад отрывается от земли, пробует встать. Смотрит на фасад хрустального монолита. Пламя и дыры. Дыры и пламя. Забрало треснуло. Визор почти ослеп. Кассад поднимает его с лица, вдыхает дымный и наэлектризованный воздух и входит в гробницу. Импланты рапортуют, что паломники взывают к нему по всем каналам связи. Он отключает их и снимает шлем. Перед ним тьма. Внутри монолит представляет собой помещение без перегородок. Большое, сумрачное. В середине потолка открывается вертикальная шахта. Запрокинув голову, он видит разбитую стеклянную крышу, до которой 100 метров. На 10-м этаже, на высоте 60 метров, его ожидают. Отчетливый темный силуэт на фоне пламени. Кассат вешает винтовку на плечо, сует шлем под мышку и, обнаружив в центре шахты широкую винтовую лестницу, начинает подниматься.